Глава 30. Награда за труды. Я выбрался из своей капсулы и потянулся. Осмотрев себя, с удивлением обнаружил, что на одежде нет грязи и других следов вчерашних приключений. Похоже, меня за ночь не только вылечили, но и одежду постирали. Круто! К тому же одежда Милана, которой я перевязал раненые вчера руку и ногу, лежала в капсуле аккуратно сложенная. Подхватив одежду юриста уже без помощи навигатора, я направился к выходу из центра биологической генерации. «Рой, открой, пожалуйста, ячейку с вещами снайпера. Ту, в которой винтовка, броня и другая амуниция». Передо мной возник проем в хранилище. Внутрь я закинул вещи Милана, затем достал браслет фронтального поля невидимости. В общем, начнем эксперименты. Я нацепил девайс на руку и сфокусировался на браслете. К моему удивлению, над ним появилось подробное окно информации. Восприятие работать начало. Это радует. Браслет фронтального поля невидимости BPN-7. Требование скрытность уровень 2. Создает малое поле невидимости диаметром 70 см. Для поддержания работы поля объект должен находиться без движения. На малых расстояниях непроницаем для объектов вплоть до 3 уровня восприятия. Требуется изучить базовый курс по использованию вспомогательных модулей и инструментов для скрытности и маскировки. Так, а использовать-то я его и не смогу. Рой, ты можешь как-то ускорить изучение купленных курсов? У меня совсем нет времени читать их. Конечно, чемпион, я могу пересказать тебе все содержимое. А это долго? Ориентировочное время 20 минут. Хм. А это будет считаться полноценным изучением? Мне доступ откроется? Ну, конечно, чемпион. Отлично, и как я раньше до этого не додумался. Тогда начинай. Я не успел заметить, как дошел до входа в офис галактических захватчиков. Лифт мгновенно домчал меня до нужного этажа, и вот я уже стою у экрана, а на меня пялится лысый амбал. «Ну, здравствуй, Андор», — прогудел здоровяк. «Несмышленный новичок, злостный неплатильщик, бесперспективная инициатива. Пришел, наконец, выплатить долг?» «Я пришел сдать задание». «Ну, давай посмотрим, что там у тебя». Лысого амбала сменил бородатый мужичок. «Андор, значит, ага, у тебя задание добыть язык геккончика. Выполнено?» Я кивнул в ответ. «Хорошо». С этими словами экран разделился на две части, демонстрируя полку. «Клади язык в ячейку, да поживее». Я не без помощи Роя открыл нужное хранилище и, достав скользкий язык, положил его на полку. Мониторы с громким лязгом сдвинулись. «Хорошо. Еще я вижу, что тебе полагается награда за прохождение задания выбраться живым из пещеры и употребить в пищу сырое мясо геккончика. За пещеру награда тебе уже выдана». Я непонимающе уставился на него, но мужичок, не обратив внимания, продолжил. «А вот и твои деньги за оставшиеся задания». В его руках появился мешочек с чем-то звенящим внутри. Я инстинктивно протянул руку вперед, но тут картинка сменилась. Теперь мой мешочек сжимал в руке уже не бородатый мужик, а лысый амбал. Он с ухмылкой глядел на меня. «Я смотрю, ты наконец одумался». Он небрежно заглянул внутрь. «Не густо, Андор». Он разочарованно покачал головой, а мешочек растаял у него в руках. «Мое терпение не бесконечно!» «Ах ты! Я вдруг поймал себя на мысли, что хочу ударить экран. Я сделал глубокий вдох. Это же гребаная программа!» Я отмахнулся от всплывающего сообщения. «Поздравляем! Вы начали погашать ваш долг. Получен взнос в размере 1170 космокоинов. Ваш долг равен 29 998 850 космокоинов». «Охренеть! Я, конечно, еще не планировал, на что потрачу деньги, но и такой подставы не ожидал. Твари!» Я, сделав над собой усилие, постоял секунду с закрытыми глазами, а затем, взглянув в наглые глаза лысой программы, спокойно потребовал. «Паек мой, давай!» Лысый сразу пропал, превратившись в старушку. «Мой ты хороший! Питайся хорошо, не забывай соблюдать режим и ложись спать рано!» «Ага», — буркнул я и сгреб бутылочки из вновь открывшейся ячейки. «Тот бородатый сказал, что мне уже вручили какую-то награду, я ничего не получал». Вновь появился бородатый мужик. «Как же, Вам был имплантирован чип Искатель 122. Он повышает уровень восприятия. Вижу, у вас еще не активирована эта характеристика. Хотите активировать? Нет, сам разберусь. Я вспомнил слова Хельги. Если активировать эти параметры при помощи системы, никаких бонусов не будет. Получается, что чип дает бонусы к восприятию и даже сейчас его усиливает. Но пока характеристика не подтверждена, система ее не видит. И если, используя этот бонус, я себя как-то проявлю, то мне будет начислен повышенный уровень характеристики и бонусы более вкусные, как таланту. Интересная уязвимость в системе. Только я об этом докладывать не собираюсь. Нужно постараться выжать из ситуации максимум. Не зря же мне система такой уровень удачи присвоила. Так, что-то я на удивление хорошо себя чувствую. Две бутылки с рационом в хранилище и, открывая третью, я вызвал основные характеристики и провалился в здоровье. Общее состояние здоровья – 79%. Процессы организма в норме. Нейтрализовано отравление, воздействие желчи годозавра. Нейтрализовано заражение паразитом, воздействие желчи годозавра. Существует угроза повреждения внутренних органов, необходимо нейтрализовать воздействие желчи годозавра. Выносливость, уровень неизвестен. Иммунитет, уровень неизвестен. Сопротивление, уровень неизвестен. Приспосабливаемость, уровень неизвестен. Модификации отсутствуют, импланты отсутствуют, генные мутации отсутствуют. Рой, меня, похоже, изнутри желчь годозаврика разъедает. А как посмотреть все эффекты, которые она дает? Передо мной открылось несколько окон, из которых следовало, что желчь змеи нейтрализует яды, паразитов, болезни и вообще все, до чего доберется, включая мой желудок и внутренние органы. Я пересказал это все Рою в срочном порядке, вливая в себя содержимое третьей бутылочки с рационом. «Промежуточный отчет принят. Задание выполнено», — ответил Рой не своим голосом. «Тебе назначена награда 3750 космокоинов. Данную награду ты сможешь получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Дополнительное задание. Сделать заключительный отчет еще через 3 часа. Бонусная награда 1000 космокоинов и расширение для чипа Искателя. Ага, очень круто. И сумма хорошая. А могу я сдать задание в какую-нибудь другую корпорацию? Спросил я нарочито громким голосом. Рой, как сделать объявление или рассылку, что я хочу перепродать разработки, необходимые галактическим захватчикам? «Андор, я думаю, мы сможем договориться». На экране снова появился бородатый мужик. «Наша корпорация всегда готова платить объектам, добывающим полезные исследования и приносящим пользу, а также не разглашающим лишнюю информацию». «Я заметил, как вы готовы платить. Я пока свяжусь с парой ваших конкурентов, а от вас жду более интересного предложения». Когда я подошел к дверям лифта, они не открылись. Вместо этого на них проступило лицо Лысого. Я скорее почувствовал, чем увидел, как вокруг меня образовался звуконепроницаемый кокон. Видимо, в помещении есть еще люди, и по мнению корпорации, они этот разговор слышать не должны. «Не шути с нами, Андор, а то...» «А то что? Что вы сделаете?» «Я хорошо изучил правила. Я сейчас себе мозги вышибу и очнусь в капсуле, и сюда больше не зайду». На самом деле я блефовал. Во мне говорила неутихшая злость. Я совсем не был уверен в том, что если перестану быть им интересным, то не умру окончательно. А еще я связался с парочкой юристов, и они обещают не только аннулировать долг, но и взыскать с вас аналогичную сумму за моральный ущерб. Лысый исчез, и его сменил другой мужчина. Он тоже был лысый, одет в деловой костюм цвета бутылочного стекла, на мой взгляд, излишне обтягивающий. Он секунду стоял с отстраненным видом, будто к чему-то прислушиваясь. Потом его глаза несколько раз стрельнули из стороны в сторону, будто он что-то читал или подсчитывал. «Приветствую, Андор, меня зовут Микаэль». «Ну, здравствуй, Микаэль», — с вызовом глядя ему в глаза, ответил я. Видимо, он ждал, что я заговорю первый, и пауза затянулась. Я неотрывно глядел ему в глаза. Вдруг на периферии сознания я увидел возникшую надпись: «Не разрывай зрительный контакт и не заговаривай первым». Спустя еще несколько секунд игры в молчанку, Микаэль наконец заговорил. А вы интересный объект, Андор. Меня ввели в курс дела. Давайте не будем терять времени. Я бы хотел услышать ваши требования. Сначала я хотел бы услышать, что готовы предложить вы. Мы ничего не предлагаем. Мы редко ведем с кем-то переговоры, ответил он холодным тоном, также в упор глядя на меня. Передо мной снова возникла надпись. Это блеф. Их аналитики изучают твое поведение и ищут информацию. Их задача понять твои намерения и максимально снизить свой ущерб. Видимо, это моя удача работает. Тогда о чем мы здесь разговариваем? Вы позволите мне спуститься на лифте или мне воспользоваться экстренной телепортацией? Спросив это, я достал из так и незакрытого хранилища лучемет. Все так же, глядя Микаэлю в глаза, я спокойно приставил его к своей голове. Все-таки химия, которая обкалывает всех размороженных, просто чудо. На моем лице не дрогнул ни один мускул, да и внутренне я был спокоен. Вернее, была злость, но контролируемая, а больше никаких мыслей. Ни сомнений, ни страха, только цель. Еще одна логическая ошибка в их системе. Стоит отморозку выйти из-под контроля и обозлиться на хозяина, все ухищрения, призванные усилить целеустремленность, будут обращены против него. Я раньше и не думал, что блефовать и рисковать на холодную голову так кайфово. Нужно будет закупиться этими препаратами. «С вами свяжутся представители нашей компании», — ответил Микаэль и мгновенно исчез. Двери лифта мгновенно раскрылись. «Еще бы понять, как это все в моей голове работает. То я чуть ли не в истерике, то я каменно спокоен. Сколько еще вопросов?» — думал я, заходя в лифт. Через мгновение двери снова раскрылись, и я пошагал вперед навстречу выходу. «Так, Рой, а проложи-ка маршрут до офиса администрации прозрачной жизни». «Конечно, чемпион! Расстояние до ближайшего представительства всего 16 502 километра». «Да как так?» «Да уж, похоже, я вообще без денег остался». Мои размышления прервал протяжный шепот. «Ну, здравствуй, друг Андор!» — раздалось за моей спиной. «Забыл старого приятеля?» Голос был знакомым, но прозвучало в нем нечто такое, что буквально излучало опасность. Глава 31. Психологическая боевая подготовка. Облокотившись о стену, на меня немигающим взглядом смотрел Милан. И было в его тощей фигурке нечто такое, что повергало в дрожь. Будто это не человек стоит, а кобра готовится к прыжку. И это несмотря на его конституцию. А голос, блин, он все так же говорит фальцетом, но это похоже не на жалкий писк, а на шипение черной мамбы. «Ну, здравствуй, друг Милан», — спокойно глядя ему в глаза, ответил я. «Как жизнь?» «И подсказок никаких. Не знаю, что с этим психопатом произошло, но поворачиваться к нему спиной мне очень не хотелось». «Отлично, друг Андор», — ответил юрист. Отделившись от стены, он крадущейся походкой стал приближаться ко мне. Я отметил, что у него очень шальной взгляд, если так вообще можно выразиться. Дополняли картину зрачки разных размеров. Обдолбанный он, что ли? Внутренне я был спокоен, но при приближении юриста какая-то моя часть начала вопить, что нужно уматывать от этого ненормального подальше. Но я стоял и смотрел, как он медленно приближается ко мне, пожирая своими безумными глазами. Если честно, спустя секунду, чуть лучше изучив ситуацию, я осознал, насколько это комично выглядит. Будто цыпленок, страдающий от дистрофии, возомнил себя пантерой и пытается запугать удава. «Милан, ты под наркотиками, что ли?» «Что?» – спросил он, остановившись в нескольких метрах от меня. «Может, с тобой случилось что-то, ну, кроме того, что тебя сожрал геккончик?» «Со мной все в порядке. Куда лучше, чем было вчера. Я теперь воин!» Я с сомнением посмотрел на то, как он топорщит локти в разные стороны. Наверное, чтобы казаться больше, ну или спину защемило. «Ты точно уверен, что все в порядке? Может, тебе к врачу сходить? Ну, капельницу там сделать?» «Капельницу?» – озадаченно прошипел Милан. «Ну или температуру померить?» «И показывает, что температура моя повышена, но это от боевого азарта». «Ага. И с кем ты собрался биться?» Похоже, что этот вопрос окончательно поставил его в тупик, а мне принес покой. По крайней мере, со мной он воевать не собирается. «Ну, с врагами», — наконец нашелся он. «Я теперь готов к битве с геккончиками, ну и другими опасными противниками». «Понял», — заключил я, окончательно расслабившись. «А что с тобой случилось такое, что ты теперь стал таким воинственным?» «Я...» — видимо, он потерял контроль над голосом, вследствие чего его громкий фальцет достиг частот ультразвука. «Я прошел базовый курс психологической боевой подготовки. Теперь я не боюсь боли, наоборот, боль делает меня сильнее. Мне нужно больше боли, тогда я стану еще сильнее». «А это точно был курс боевой подготовки? У тебя не появилось тяги, например, к кожаным штанам?» — осторожно поинтересовался я. «Нет», — нахмурив лоб, ответил юрист. «Похоже, он не понял, что я имею в виду. Но у меня есть тяга побеждать врагов. Пойдем мочить геккончиков». «Вау, ого, что прямо сейчас?» «Да, я хочу крови врагов». «Зачем тебе кровь?» Ситуация меня стала забавлять, мне стало искренне интересно, что он ответит. «Чтобы измазать в ней лицо». «Ну хорошо, Милан, удачи тебе». Я попятился от него. «Но мы же боевые товарищи. В курсе говорилось, что высшее благо воина — найти настоящих боевых товарищей, а еще боевую подругу, но это сейчас к делу не относится. В общем, мы должны держаться вместе и прикрывать друг другу спину». Милан попытался изобразить дружелюбную улыбку, но получившийся кривой оскал вкупе с безумным взглядом вызывал смешанные чувства. «Хорошо», — едва не рассмеявшись, ответил я. Мне стоило немалых усилий сохранить серьезное выражение лица. «Ты пока сможешь сдержать своего внутреннего воина? Мне еще дела нужно кое-какие сделать». «Смогу», — ответил он. «Но я с тобой пойду. Вдруг на тебя враги нападут, а я тебя прикрыть не смогу». «Хм. Только можешь ненадолго, как бы это сказать, стать более мирным, что ли?» «Я буду стараться», — ответил он, снова растянув рот в безумном оскале. «Я почти верю», — сдался я. «Ну, пойдем». Я созвонился со Стар Рексом и обсудил место встречи. Он скинул координаты, и это оказалось в 200 метрах от нас, собственно, в соседнем кубе с оборотной стороны. Пока шли, я все прикидывал, кого мне напоминает Милан своей походкой. Не смог придумать ничего лучше, чем загипсованный страус с переломами ключиц. Ну и с ногами у этого страуса не все ладно, да, и взгляд скорее как усевшего на кактус тиранозавра. В общем, нет в природе такого существа, с которым можно было бы сравнить юриста. Через пару минут мы оказались у очередного проема, которые уже начали становиться привычными. Внутри холла оказалось 2 прохода, а в середине – обычный лифт. «Так, нам в лифт на 17-й этаж», – пробормотал я себе под нос. «Ага», – откликнулся Милан, стреляя по сторонам шальными глазами. Я тяжело вздохнул и направился к раздвижным дверям. Войдя в лифт и обернувшись, я обнаружил, что у Милана возникла проблема. Он настолько широко расставил локти, что проем входа не позволял ему зайти прямо. В итоге, поняв, что не сможет своими ветвеподобными руками проломить двери, он вошел боком. «Да что с тобой не так, Милан? Что у тебя с руками?» «Да двери узкие», — ответил он. «Раньше я думал, что жест, когда кто-то хлопает себя по лицу, это бесполезная театральщина. Ну, до этого дня». «А что тебе еще интересного рассказали на этом курсе?» – спросил я. «Что воин определяется силой духа, а не силой мышц». «Круто! Это дух тебя так изнутри распирает». Не дождавшись ответа, я вышел в просторный зал. Вроде бы будущее, а оказались мы в обычной забегаловке с длиннющей барной стойкой и пьяными, несмотря на ранний час, рожами. Были, конечно, отличия. Барменов не было. Были только экраны с имитацией барменов и краны напротив каждого стула. Но что больше всего меня удивило, в этом баре, похоже, никогда не закончатся свободные места. И не потому, что народа мало. При мне несколько компаний буквально перестраивали планировку помещения. Они выдвигали перегородки прямо из стены пола, организовывая себе уединенные места. И таких уединенных мест, на первый взгляд, было уже больше сотни. Причем каждая перегородка была оснащена экраном и кранами. Обалдеть! «Так, а как бы нам?» – хотел я спросить у Милана, как нам организовать такую же уединенную зону. Юрист, вышагивая как индюк во время брачных игр, широко расставив руки и выпятив худую грудь, стал вытаскивать панели в самом центре огромного зала. Он, как и прежде, с вызовом глядел по сторонам. «Нет, с этим нужно что-то делать. Милан, нам нужно уединенное место, не в самом центре». «Воин должен быть лидером, а настоящий лидер должен быть в центре внимания». «Милан, нам нужно о делах поговорить, так, чтобы нас никто не подслушивал». «А, скрытая операция!» Он это сказал так громко, что все, кто раньше не обращал внимания на вызывающий образ юриста, повернули головы к нам. «Нет, нам просто нужно уединенное место», — ответил я, стараясь держаться спокойно. «Пьяный народ, он в любую эпоху одинаковый. Не знаю, как мило, но а мне сейчас пьяные разборки как минимум не по уровню». Мне чудом удалось убедить юриста сдвинуться в самый дальний угол. Я сидел на диванчике, ожидая Стар Рекса, и наблюдал за Миланом. А посмотреть было на что. Он сидел на краю диванчика, кстати, тоже выезжающего из перегородки, и широко, насколько это было возможно, расставил ноги. Руки он поставил на колени, локтями вверх, и зыркал по сторонам. Ну как зыркал? На мой взгляд, он просто мотал головой в разные стороны, сверкая безумным взглядом. Правило номер один. Курсы психологической переподготовки ни при каких обстоятельствах не проходить. Еще через 5 минут к нам присоединился Стар Рекс. Может, он знает, что с этим делать? «Привет», – протянул он мне руку, широко улыбнувшись. Без доспехов он выглядел совсем по-другому. Обычный парень выглядит даже слишком молодо, лет на 20. Затем он подошел к Милану, повторив жест. Милан встал и, размахнувшись, изо всех сил ударил по протянутой ладони, огласив зал громким хлопком. «Привет тебе, воин!» – продекламировал он и уселся обратно на диван. «И тебе привет!» – слегка опешив, сказал Стар Рекс. Он сел рядом со мной, подозрительно покосившись на юриста. «Ну, как дела?» – спросил он меня, оглядев с ног до головы. Я заметил, что его взгляд, описав дугу, все равно остановился на юристе. «Да вроде в порядке, капсула все рано подлатала, даже одежду в порядок привела, чувствую себя новеньким», — ответил я, старательно игнорируя поведение юриста и делая вид, что все в порядке вещей. «Ага, ясно. Слушай», — он, будто опомнившись, отвлекся от юриста, — «у меня, если честно, накопилось к тебе вопросов». «Как и у меня к тебе», — криво усмехнулся я. «Ну, валяй, ты первый». «Ну, если сначала, что у тебя вчера из снаряжения с собой было такое дорогое?» «В смысле?» — не понял вопроса. Я, нахмурившись, посмотрел ему в глаза. «Слушай, не пойми неправильно. У меня портал, он ведь торговый, и когда через него проходит любой товар, ну, потенциально, он списывает налог в 1%. Так вот, с меня вчера дополнительно 5000 списалось. Из дорогого у меня с собой точно ничего не было, вот я и подумал». «Хм, да я сам не знаю. Но я как деньгами разживусь, возмещу тебе». «Да я ведь не к тому совсем. Вечно у меня не так, не умею суть передавать». «Тогда что ты имел в виду?» «Как у тебя это получилось?» «Что?» – снова не понял я. «Старекс, ты говори как есть и максимально конкретно». Немного подумав, я добавил. «И у тебя есть какое-нибудь короткое имя?» «Вообще меня Тарик зовут, так родители назвали. Меня Андрей». «Ну, Андор звучит удачнее», — сказал он, но, поймав мой взгляд, быстро добавил: «Извини, это я так. В общем, как ты в первый день смог набрать 8 уровней? Найти что-то стоимостью в 500 тысяч космокоинов, я уж не говорю про Хильгизу, а главное — найти напарника». Говоря слово «напарника», он встретился взглядом с Миланом, и его голос на последних 2 слогах стал очень тихим. «Да сам не знаю, как это получилось. Сейчас я пытался прикинуть, что в моих вчерашних находках может столько стоить». «Ну, может, секрет какой-то есть?» «Нет никакого секрета». «Слушай, а с твоим другом все нормально?» — вдруг спросил он полушепотом. «Он, по-моему, в прошлую нашу встречу иначе себя вел». «Ну да», — также полушепотом ответил я. «Он прошел какой-то курс психологической подготовки». «Психологической боевой подготовки?» Это он написал мне в личном сообщении, при этом его улыбка стала шире, а глаза при этом испуганно заблестели. «Ну да», — также в чате ответил я. «Валить отсюда нужно подальше, и если он за нами увяжется, завалить с особой жестокостью, чтобы больше не лез». «Не понял, опять мысли путаются?» «На этот раз нет. Он бомба замедленного действия. У них от этих курсов крышу срывает. Я на прошлой планете такого насмотрелся. Для них отдельный батальон даже сделали и подальше отселили. Не думаю, что все так плохо. Вроде вполне нормально себя ведет. В этот момент Милан, все так же мотающий головой из стороны в сторону, издал громкий не то рык, не то вой. «Милан, ты хорошо себя чувствуешь? Ты чихнул, что ли?» «Все прекрасно!» — бодро отрапортовал он. «С нетерпением жду боя!» «Вот видишь, об этом я и говорю», — снова написал мне в чат Старрекс. После его сложного имени еще сложнее было переключиться и называть его Тариком. «Тарик, если бы ты с ним вчера побыл и послушал его нытье, в общем, таким он мне больше нравится». «Нет, поверь, ты не понимаешь, с чем имеешь дело». «Так, на этот раз голосом ответил я. Ты сам жаловался, что тебе не хватает своих. Я вот почему-то думаю, что спину он прикроет». И тут меня немного прорвало. Может, конфликт с галактическими захватчиками меня еще не отпустил. «Ты вот спрашиваешь, в чем мой секрет? Я просто иду вперед. Не думаю, как все дерьмово, не смотрю на людей вокруг и не слушаю, когда меня хотят притормозить». «Я не... Секрет простой. Вокруг полная задница, иди вперед. Не можешь идти, поднимайся через силу и боль, через сопли и слезы и сделай еще шаг. Только вперед. Не знаешь, что делать и что вообще происходит вокруг, делай, блин, шаг вперед. Я по таким принципам раньше жил и почти всегда был в победителях. Не вижу причин сейчас вести себя иначе. Я, если честно, вообще не понимаю, что мне дальше делать, но иду вперед. Если остановлюсь, значит проиграл. Пока не остановился, буду идти до победы». Я долгим испытующим взглядом посмотрел парню в глаза. «А если есть люди, готовые идти рядом? Короче, эй, Милан, какое лучшее благо для воина ты сегодня говорил?» «Боевая подруга», — бодро отрапортовал юрист. «Нет, другое благо, которое имеет отношение к делу. Боевые товарищи. Вот, молодец. Понял? Это я уже Тарику». Парень застыл и с открытым ртом смотрел на меня, потом просто кивнул. «Круто!» — наконец нашелся он. «Слушай, а ты, я надеюсь, этот курс не проходил?» «Не проходил», — покачав головой, ответил я, едва удержавшись, чтобы не повторить жест Хельги и не закатить глаза.